Глава 40. Ленинградская область. Наши дни. Лиза и Игорь долгое время бродили по лесу, ночевали в заброшенных деревенских домах, мылись в озерах с чистой и не очень чистой водой, пока, наконец, не решили выйти на шоссе и поймать попутку, которая довезла бы их до ближайшего города. Они понятия не имели, где находятся, поэтому человек с машиной был им необходим как воздух. На удивление, найти шоссе им удалось быстро. А может быть, они все время шли параллельно ему, этого никто из них не знал. Выйдя из густого смешанного леса, они остановились, оглядываясь по сторонам, и вскоре заметили одиноко стоявший огромный черный джип и худенькую женскую фигурку, пытавшуюся, по-видимому, открутить спустившее колесо. «Иди!» — подтолкнула Лиза Игоря. «Помоги этой женщине, и она довезет нас, куда мы скажем, без вопросов». Игорь послушно направился к незнакомке, уже в бессилии опустившей руки. «Нужна помощь!» Она обернулась, и Игоря передернула. Девушка, ей было не больше 30, оказалась такой некрасивой, что он застыл с открытым ртом, забыв о правилах приличия. На овальном лице выделялся огромный нос с горбинкой, покрытый коричневыми веснушками. Выпуклые рачьи глаза серого цвета наводили на мысль об озедовой болезни. На коже красовались красные прыщи, не делавшие незнакомку привлекательнее. Коротко постриженные волосы цвета вороного крыла велись мелкими колечками, падая на высокий лоб. «А вы справитесь?» — удивилась девушка и улыбнулась. «Что ж, буду благодарна». «В благодарность довезете меня и жену до ближайшего города?» — поинтересовался Игорь. «Видите ли, мы туристы и заблудились, а телефоны здесь не ловят». «Это самое легкое, что я могу для вас сделать?» Девушка подошла к машине. «Сил не хватает открутить колесо. Я где-то подцепила гайку». «Одну минутку». Игорь принялся за работу с усердием, и вскоре на месте спущенного колеса стояла запаска. «Очень вам благодарна». Незнакомка протянула большую руку с длинными пальцами. На ногтях красовалась дорогая роспись, а на пальцах пара колец с большими бриллиантами. Такими большими, что у Игоря захватило дух. Судя по машине, дорогой одежде и украшениям, девушка была богата, и это делало ее в глазах Игоря привлекательнее. «Зовите вашу жену, и мы поедем. Ближайший город — тот, в котором живу я, Гурьевск». Летчик окликнул Лизу, скромно стоявшую в сторонке, и женщина подошла к джипу. «Меня зовут Мария», — представилась незнакомка. Игорь и Лиза назвали свои имена, и девушка улыбнулась. «Лиза, какое красивое имя! Знаете, всегда мечтала, чтобы меня так звали». Она села за руль, а Борисов и Котова забрались в просторный салон. «Скажите, Гурьевск — большой город?» — поинтересовался летчик, когда машина тронулась с места и плавно поплыла по шоссе, как лодка по морской глади. Мария покачала кудрявой головой. «Даже маленький». «Что ж там делает такая девушка, как вы?» — удивился Борисов. Женщина расхохоталась. «Что там делает девушка с джипом и бриллиантами? Владеет дочерним предприятием фирмы своего отца и строит загородные коттеджи». Она вздохнула. «Вы не представляете, какие там красивые места. Толстосумы из ближайших городов, даже из нашей столицы, готовы раскошелиться, лишь бы поселиться там. А сама я из Санкт-Петербурга, там же живет мой папа». Мария выдержала паузу и тактично спросила: «А вы далеко путь держите? И откуда, если не секрет?» Лиза бросила тревожный взгляд на Игоря, но тот послал незнакомке очаровательную улыбку и пояснил: «Мы из Зареченска. Слыхали о таком городишке?» Она покачала головой. «Нет, до него мой папа еще не добрался. Но если у вас красивые места, наша фирма обязательно придет к вам». Она нажала что-то на руле, и в салоне раздался голос диктора. «Мы сообщали о катастрофе, произошедшей в 5 километрах от Лисорецка. Тело летчика найти не удалось. Поскольку неподалеку от крушения топкие болота, вполне возможно, что тело выпало из самолета в топь и уже никогда не будет найдено». «Вот тебе раз!» — Мария скривила губы. «Ранее передавали, что это был частный самолет. Мой отец хочет приобрести такой же, а я отговариваю. Они падают чаще, чем самолеты гражданской авиации. Впрочем, быть может, мне так кажется». «Вам так кажется», — заверил ее Борисов. «Видите ли, я летчик, уволился, потому что в нашей компании стали мало платить. Кроме того, приходилось почти каждый день вставать ни свет ни заря, чтобы ехать в аэропорт. Моя жена тоже осталась без работы. Знаете, как трудно в маленьких городах, если ты не владелец крупной компании. Мы собрали наши сбережения, решили попутешествовать и поискать место получше Лисорецка». Мария округлила и без того выпуклые глаза. «Вы летчик? Как интересно! Знаете, мой папа искал летчика для своего самолета. Он, правда, еще его не купил, но обязательно купит. Мне известно его упрямство». «И нашел?» — с придыханием спросил Игорь. Она покачала головой. «Пока нет, но ведь нет и самолета». «Если он будет хорошо платить, мы согласны переехать в Санкт-Петербург», — сказал летчик радостно. «Правда, дорогая?» Лиза, похоже, не разделяла его восторга. «По-моему, об этом рано говорить, если нет самолета», — буркнула она, чувствуя, что эта некрасивая девушка произвела на Борисова впечатление. «Еще бы! Папа — миллионер, частный самолет, своя компания». Она показалась себе маленькой, ничтожной и никому не нужной. «Но нет, Игорь не бросит ее. Он этого не сделает». В голове молоточком застучала мысль, что им опасно устраиваться на работу. «Их же разыскивают. Сергей уж точно». «Где вы намерены остановиться?» — поинтересовалась Мария, когда они въехали в город, окраина которого очень напоминала окраину Лисорецка. Новостройки, среди которых лепились частные дома. «Понятия не имею», — отозвался Игорь. «Может быть, вы что-то посоветуете? Мы ведь не знаем город». «Я отвезу вас в один отель», — кивнула девушка. «Он недорогой и очень приличный. Кстати, мы почти приехали». Они немножко пропетляли по улицам, и джип остановился у трехэтажного особняка с неоновой вывеской «Бриз». «Рекомендую, потому что это мой отель», — расхохоталась новая знакомая и вышла из машины. «Пойдемте, я представлю вас администратору». Лиза многозначительно посмотрела на Игоря, но он проигнорировал ее, восхищенно глядя на Марию. Ее привлекательность в его глазах действительно росла в геометрической прогрессии. Пусть бедняжка-дурнушка, с которой ничего не сделает даже дорогая косметика. Зато она богата, а это куда ценней смазливой мордашки. Администратор — сухая, измученная блондинка с морщинистым лицом, с волосами, скрученными на затылке в узел, одиноко сидела за столиком и что-то заносила в компьютер. Увидев хозяйку, она вскочила, как солдат при виде генерала. «Здравствуйте, Мария Самуиловна!» «Вольно, Марина Борисовна!» — усмехнулась новая знакомая и подтолкнула вперед Игоря и Лизу. «Эти постояльцы — мои друзья и гости города. 3 дня они ничего платить не будут». «Что же случится через 3 дня?» Игорь подмигнул Марии. «Может быть, мы заплатим сразу? У нас есть деньги. Возможно, через 3 дня у меня найдется работа, и вы переедете», — пояснила хозяйка. «А пока дайте им лучший номер на 2-м этаже». Марина Борисовна сняла ключ и протянула Игорю. «Ваши документы?» Он без страха отдал ей свой паспорт. Лиза поражалась его легкомыслию. Когда их данные занесли в компьютер, Мария протянула Лизе визитку. «Вам нужно отдохнуть с дороги», — сказала она. «А потом я вас найду. Мой телефон на крайний случай, если вам здесь совсем не понравится, и вы надумаете уезжать». «Да куда мы?» — начал Игорь, но Лиза ударила его локтем и прошептала. «Молчи». «Ну, до новых встреч!» Хозяйка махнула рукой и вышла из холла. Летчик подхватил легкую сумку, в которой кроме тиары почти ничего не было, и они с Лизой поднялись на второй этаж. Номер оказался великолепным. Двухкомнатный люкс со всеми удобствами и современной мебелью. Лиза устало опустилась на диван и посмотрела на Борисова. «Зачем ты дал свои документы? Зачем разоткровенничался с этой девушкой? Нас же ищут!» Летчик пожал плечами. «Ты дурой была, дурой и осталась», — процедил он. «Эта дама просто находка. Она поможет нам с работой, как пить дать, и нас никто не ищет. Ты слышала, что говорили по радио? Меня тоже считают погибшим». Женщина удивилась его глупости и легкомыслию, но не стала обострять отношения. «Я слышала, так порой делают специально», — проговорила она. «Ждут, что преступник расслабится, чтобы напасть на его след. Ты об этом не думал?» «Зачем думать о такой ерунде?» — отмахнулся он. «Ты начиталась детективов. Давай, принимай душ и ложись отдыхать. Я тоже приму душ и отправлюсь в ближайшее интернет-кафе. Погуглю, как можно связаться с дирекцией Лувра. Я еще не раздумал получить от них такую же сумму, как от твоего драгоценного Сергея». Лиза поднесла ладонь ко рту. «О, Господи, тогда нас точно вычислят». «Интересно, каким образом?» – процедил Игорь. «Впрочем, это не твое дело, я сам во всем разберусь». «Ты не думал, что прежде чем взять тебя на работу, отец этой девушки наведет о тебе справки?» — продолжала женщина, удивляясь его беспечности. «Богатые всегда так делают, у них своя служба безопасности. И выяснится, что ты тот самый летчик». Он покрутил пальцем у виска. «Я же говорю, ты дура. Вот увидишь, он не станет наводить справки. И знаешь почему? Все богатые люди в свое время были связаны с криминалом. Для них важно, чтобы человек хорошо выполнял свою работу. А уж летать я умею. Впрочем, если тебе что-то не нравится, я тебя не держу». Он демонстративно отвернулся, раскрыл сумку, вынул свежие джинсы и футболку и отправился в душ. Лиза подумала, что именно сейчас, прямо в эту секунду, нужно бежать от этого человека, пока не поздно. Но так и осталось стоять посреди номера, сжимая кулачки. Она стояла до тех пор, пока Игорь не вышел из душа, свежий, благоухающий одеколоном, вытащил деньги из кошелька, взял пакет с тиарой, не зная зачем, и, не попрощавшись, хлопнул дверью.